для мужчины семья, поскольку это большой организм со множеством спутников, это шикарная возможность проверить себя как артельщика, потому что самое первое артель для мужчины – это его семья. Если ты сумел договориться с бабой, если ты сумел договориться с собственными детьми так, чтобы их все движения были тебе понятны, у вас было согласие, ну, это как четыре колеса в телеге, что вы едете и поете совместно, ты потенциально хороший артельщик. Вообще в русской деревне никогда в артель и на вече не звали мужчину, у которого плохое хозяйство, непослушные дети и крикливая жена. Это говорит о том, что он не может управиться собственной семьей. И дело тут не в кулаках, поверьте мне. Женщину в большинстве случаев, особенно если сильную, кулаками учить бесполезно. И вообще на Руси считалось, если мужчина поднимает руку на женщину, он глупый мужчина. Вот. Но если мужчина не может договориться с малой артелью, у него не будет весомого слова и какого-то значимого места внутри артели. Поэтому для мужчины семья нужна и отношения, прежде всего, чтобы проверить себя. Я взрослый или же я ребенок? Потому что жена вам достается ровно такая, мои дорогие мужчины, в каком внутреннем душевном состоянии находитесь вы, потому что подобное к подобному. То же самое, как и женщине. Женщине встречается ровно тот мужчина, который ее достоин. Потому что женщина – это достоинство мужчины. Это цитата из Домостроя, вот, который изначально являлся отнюдь не христианским текстом. Так же, как и женщина должна соблюдать достояние мужского чина. Поэтому и существовало на Руси в Домострое такое понятие, как… ну, какое количество даже вот платьев, какой обряд там… Имеется в виду, одежда должна быть у мужчины и его семьи в соответствующий праздник. То есть по чину одевались, по чину представлялись, ну и так далее. То есть вот семья – это показатель того, на какой чин вы можете претендовать. Плохие отношения в семье, не умеете простроить их, потому что любомудрие еще 200 лет назад считалось больше мужской наукой. Я, к сожалению, вижу на этом семинаре в основном женщин. Печалит, досадно, но, как говорится, работаем с кем можем. Хотя, слава богам, мои воспитанники любомудрие знают хорошо и стремятся применять. Хотя им сложно это иной раз донести до современных девушек. Но уже многие, к счастью, женаты и имеют свои семьи. Ну, так вот, вот по тому, как у мужчины, как он умеет устроить семью, как он умеет устроить отношения, потому что зачинатель всегда первый мужчина, первый шаг в танце делает, в русском в том числе, не только в вальсе делает мужчина, вот как бы такой у него уровень развития и есть. И последнее, мужчина-артельщик, это, по сути дела, здесь тоже наблюдается выворот в современном, к сожалению, сознании. Сейчас мы наблюдаем большинство предприятий, где очень много женщин и, к примеру, один мужик. Это напоминает, очень, ну, опять же, простите меня за биологические сравнения, но если вы их считаете срамными, это как курятник с одним петухом. Очень быстро количество яиц пойдет на убыль. Поэтому петухов заводит два, как минимум. Потому что, когда у мужчины есть конкуренция, мужчина, опять же, развивается. Мужчина не развивается в женском коллективе. Поэтому я всегда советую мужчинам, если вы все-таки вынуждены пока работать на предприятии, где в большинстве случаев женщины, где вам не с кем конкурировать, находите какие-то дополнительные секции рукоделия, борьбы, чего хотите, где вы будете сталкиваться с себе подобными, где вы будете вынуждены спорить, конкурировать, отстаивать свое мнение. Именно поэтому современные мужчины стремятся в гараж, в подвал. И цель здесь девушкам очень важно понять, не выпить совместно на рыбалке, стремятся, просто не осознавая этого, к вот этому естественной мужской конкуренции. Хорошо, если эта конкуренция есть на основании какого-то совокупного дела. Это прекрасно. Беда, когда дела нет. Тогда делом действительно становится литербол.